Братья и сестры, мы сегодня молимся о спасении наших родственников. Как вы думаете, что должно случиться, что должно повлиять на них, чтобы у них появилась вера, и они были спасены? Как вы думаете? Чтобы грешник пришел к раскаянию, что должно произойти? Я вот об этом хочу и прочитать несколько текстов, и чтобы мы помолились. И помолились очень сердечно и горячо, чтобы мы глубже представили весь ужас жизни наших родственников, которые без Христа. Это просто ужас. Они просто в погибель идут. При всем этом они могут неплохо к нам относиться, мы можем с ними общаться и даже радостны быть, даже и не переживать слишком, что ну, как бы не все так и плохо. Они и не пьяницы, они и такой моральный образ жизни ведут. В общем-то, довольно благополучно. Но, братья и сестры, жить без Христа – это жить без спасения, это жить без церкви, это жить без Бога, это жить без благословения, это ожидать суда, это находиться под гневом Божьим. Вот это такая перспектива в неверующих людей, наших родственников. И об этом надо очень переживать, любя этих дорогих нам душ. И наша любовь, чтобы она проявлялась в большей степени именно в этом, в переживании о их спасении, нежели о заботе о материальном, либо забота о чисто родственных взаимоотношениях. Иногда в угоду родственным отношениям в жертву приносятся принципы Божьи, истина Божья, и это Бога оскорбляет. Этого не должно быть. Господь должен быть на первом месте и в центре. Вот я прочитаю один отрывочек Писания. Это будет 18-й Псалом. Мы его весь прочитаем, он короткий. И в этом псалме я хочу выделить три как бы отрывочка смысловых, которые имеют красивую гармонию и единство, и будут этот псалом отвечать на вопрос, который я поставил. Начальнику хора псалом Давида. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речи, ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господен чист, пребывает вовек. Суды Господни истина. Все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, и в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя, Избавитель мой. Действительно, это слова, которые сказаны под воздействием и вдохновением Духа Святого. Иначе невозможно придумать такие слова. Каким бы человек ни обладал даром поэтом быть, стихотворцем, такие слова невозможно придумать человеку. И, в общем, если посмотреть на этот отрывочек Писания, какие три отрывочка можно здесь выделить? Первый я выделил с первого стиха по седьмой включительно. И здесь написано: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Можно было бы так сказать. Этот отрывочек имеет смысл и цель показать, как в природе, в космосе, в мироздании раскрывается величие Бога, премудрость Его, совершенство Его, могущество и сила Его. И это будет производить впечатление на душу грешника, когда грешник услышит эту проповедь. Это называется проповедь неба. Небеса проповедуют славу Божию. Это проповедь неба о славе Божией, о том, насколько Бог наш совершен, величествен, могуществен, как Он все премудро создал. Мы можем удивляться, восхищаться, в восторг приходить. И это должно вызвать у грешника покаяние, а у детей Божьих поклонение Богу. Вот что должно произойти. Беседуя с одним человеком молодым, неверующим, он, ну вот о Боге разговаривали. Я говорю: ну у тебя как-то вот бывает, что ты обращаешься к Богу? Он говорит: бывает. А как ты обращаешься? Я говорю: вот иду в лесу и молюсь: Господи, дай мне гриб белый найти, большой. Я говорю: ну и как? Я говорю: раз и нашел. И что ты дальше делаешь? А я потом говорю: Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне грибочек этот. Дай еще один. А, и вот так. Ну, я говорю: ну и это хорошо. Это хорошо, что ты так вот понимаешь, что это Бог взрастил эти грибочки. И Он может твои глаза открыть, и ты увидишь гриб. А может закрыть, и не увидишь гриб. Пройдешь мимо, переступишь, и не увидишь. Вот так может Бог сделать. И хорошо, что ты уже это понимаешь. Ну и хорошая завязывается беседа, что гриб белый или мухомор, или какой, ну белый, самый царь грибов, ну интересно найти его. Но не это самое главное, что Бог хочет дать человеку. Кроме гриба, Бог много-много чего дает людям. И дышать дает каждый день. И хлеб на каждый день, и здоровье, и здравый смысл, рассудок, жизнь, дыхание. А самое большее, что Бог мог дать людям, это Сына Своего отдал. И вот начали с гриба и пришли к проповеди о Господе нашем, о Сыне Божьем. И человек замолчал. У него больше нечего было сказать. Ни в оправдание свое, ничего. Все, замолчал. И можно было благовестие закончить. Остается только молиться за человека. Братья и сестры, чтобы наши близкие и дети, и родственники, и молодежь, чтобы приходили ко спасению, первое нужно, чтобы они услышали вот эту проповедь неба о славе Божией. Вот это первое. В творении увидеть Бога. С этой мыслью согласуется и мысль в послании апостола Павла Римлянам, 1 глава. Там тоже написано, что через рассматривание творений люди могут видеть вечную силу и божество нашего Бога, рассматривая творение. Вот это первое. Второй отрывочек, я его с 8 стиха обозначил. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота, и даже множество золота чистого, и слаще меда, и капель сота. И раб твой охраняется ими, и в соблюдении их великая награда». Вот это для меня второй отрывочек. Что это за отрывочек? Это воздействие Слова Божьего на душу человека. И если мы желаем, чтобы наши близкие обращались к Богу, нужно, чтобы они слышали Слово, читали Слово, видели живую проповедь в нашей жизни. Слово есть написанное, есть озвученное, а есть Слово в жизни воплощенное. Слово стало плотью. И Слово Божье, оно должно воплотиться в нашей жизни, в наших мыслях, поступках, делах, направлении сердца нашего. И наши неверующие родственники будут читать Божье Слово в нашей речи, в наших поступках, в наших действиях, в нашем отношении к ним. Это будет воздействие славы Божьей. Итак, первый отрывочек – это слава Божия, открытая в творении. Второй отрывочек – это слава Божия, открытая в Слове Божьем. А что ж третий отрывочек? Здесь написано: «Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя, избавитель мой». Третий отрывочек – это отклик человека грешного с пороками на созерцание Божьей славы в творении и в Слове Божьем. Это его покаяние, это его освобождение от греха, это его забота о чистоте сердца, о чистоте мыслей, о чистоте взгляда, это его забота, чтобы все то, что разделяет с Богом, теперь было удалено. Если Бог такой прекрасный, если его творение так прекрасно, если его слово так сильно, тогда нужно каяться, тогда нужно примиряться с Богом, тогда нужно искать, покоряться Богу. И это касается каждого человека, кто вне церкви живет, чтобы созерцать вот эту славу Божию. И это приведет неизменно к покаянию. Если примеры, можно примеры посмотреть. Например, книга Исход, 9 глава, с 23 стиха. «И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не бывало во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал». Поломать деревья – это серьезный град был. И не только это, еще и огонь разливался по земле. Я себе трудно это представляю. Как это? Вы представляете себе, дети? Вы представляете, как это огонь разливается по земле? Это страшное зрелище. «И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: на этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны». Почему этот закоренелый грешник пришел к признанию своей вины и вины своего народа? Он увидел славу Божию. Он увидел, как Бог совершает суды. И мы здесь прочитали, вот в Псалтире 18-м: «Суды Господни истина, все праведны». Когда суды Божьи открываются, вот тогда люди видят славу Божию и начинают идти к покаянию. В одной местности мне пришлось беседовать с одним человеком, который жил грязной, греховной жизнью, молодой человек. И потом он покаялся. Я у него спрашивал, говорю: что тебя привело к покаянию? Он говорит: у меня был друг такой религиозный. И он и с Богом пытался дружить, и жил по-мирски, откровенно по-мирски. И я так, говорит, дружил с ним, друг мой, думаю, как это, может, так и правильно, вот у него совмещается это. А потом в молодом возрасте моего друга Бог поразил. И это настолько видно было, поразил смертью, позорной даже смертью. Это, Это можно было не закрытым глазом смотреть и видеть, это всем понятно было. И он говорит, я убоялся Бога. Убоялся Бога. Если Бог так ревниво относится, когда люди совмещают и мирской жизнью жить, и там посещать собрания, и так выдавать себя за верующего, и без страха, Бог взял и суды произвел. И так произвел суды, что просто насмерть, в молодом возрасте. И он говорит, я понял, что с Богом шутки плохи. Он святой, до поры до времени он молчит, а потом он будет совершать суды. И я подумал, лучше я не буду ожидать судов Божьих. Я решил с Богом примиряться. И я подумал, как правильно человек сделал. Он увидел суды Божьи, он увидел славу Божию, он увидел, как Бог себя может проявлять, свою святость, свою строгость, могущество свое. И он пришел в страх. Пришел в страх и начал каяться. И фараон тоже признал, говорит, вот я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виноват. Вот оно должно так произойти. Я виноват, а Бог праведен. Еще один текст есть. Это пример 3 книга Царств, 18 глава. И здесь написано, что вода полилась вокруг жертвенника. Это когда на горе Илия вознес жертвенник, построил жертвенник, вознес все сожжения, жертву там, дрова, все. И говорит, вот сейчас Бог пошлет с неба огонь на этот жертвенник, и дрова, и жертва, все сгорит. И тогда вы увидите, что это настоящий Бог, и ему надо поклоняться. Если Ваал, ваш идол, это сделает, вот огонь пошлет на вашу жертву, значит, Ваал есть Бог, значит, надо Ваалу служить. И вот Илия таким методом, посредством огня, хотел обратить народ к Богу, чтобы народ покаялся за идолопоклонство и отступление. Ну и, конечно же, Илия был человек мудрый и дальновидный. Он предполагал, что найдутся в среде израильтян такие хитрые люди, которые, увидевши, что огонь сожег жертву его, которую он возложил, они смогут придумать и скажут, там искра огня была в дровах. Просто подул ветерок, и вот оно воспламенилось. И вот и все. Никакой Господь не есть Бог. Вал Бог, и все. Или хотя бы наравне. И вот так. И Илия сказал, говорит, наполните 4 ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова. И потом сказал, повторите. И сказал, сделайте это в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника и ров наполнился водой. Ну да, если они 4 ведра и 3 раза сделали это, 12 ведер воды на небольшой жертвенник, ну понятно, что если там и была искра какая-то, точно потухнет, точно, потому что, ну все мокрое. Да и мокрые дрова и не вспыхнут, если даже искра там будет. Просто они не загорятся, мокрые дрова. И он воззвал к Богу, да познают в этот день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ этот, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Вот какое поклонение и покаяние и признание произошло в народе. Почему? Увидели славу Божию, увидели силу Божию. Это потрясающе было. Попадали на лицо люди. Это случай необыкновенный. Увидеть такое воздействие Бога, Его силы, это огонь был. Ну, неземного происхождения. Мы не видим на земле огонь, который бы камни пожирал. Ну, солому, да, видим, да, солому может пожрать. Там дерево, там, ну, что-то, сено, тростник. Ну, чтобы камни пожрал огонь, ну, такого огня на земле нет. А этот огонь спал с неба, и все, все испепелил. И вот тут они признали, да, это Бог. И начали поклоняться. Братья и сестры, вот что нужно, чтобы люди узнали. В книге Ионы, последний пример, и мы помолимся, написано, 1 глава с 8 стиха. «Тогда сказали Ионе, корабельщики, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа?» И он сказал им, «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему, «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему, «Что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться». Тогда он сказал им, «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Тогда воззвали они к Господу и сказали, «Молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека этого, и да не вменится нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал, что Тебе угодно». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Братья и сестры, какой хороший результат. Устрашились Господа, принесли обеты, жертву Богу, покаяние принесли. Как это было прекрасно. Почему? Они увидели, как Бог суды совершает, и как Бог управляет стихиями всеми. Вот это потрясло этих людей. И они захотели поклоняться Богу. Братья и сестры, давайте помолимся, чтобы наши близкие, родственники увидели славу Божию и в творении, и в слове, и в нашей жизни, и в судах Божьих, чтобы увидели славу Божию и пришли к покаянию. Помолимся об этом. Аминь.